Подойдя к ней, Джимми увидел на улице человека в синем френче. Он прислонился к одному из столбов и лениво следил за уличным движением. «Это тот же, что дежурил вчера», — уточнила Джоанна. Человек был слишком далеко, чтобы можно было разглядеть его лицо, но все же Джимми по облику узнал его. «Он не уйдет от меня. По-моему, мы с ним уже встречались. Как говорит герой старой мелодрамы, тучи сгущаются. Прошу вас, побудьте минут 20 в ваших комнатах, выходящих окнами во двор». «Почему?» — удивленно спросила Джоанна. «Я очень скромен, и если буду чувствовать на себе ваш взгляд, то буду нервничать». Он вышел из дому и направился к ждавшему у столба человеку, который при приближении Джимми стал медленно уходить. На углу он стал в полоборота, так что Джимми должен был пройти за его спиной. Но Джимми не прошел, а остановился и слегка дотронулся до плеча наблюдателя. Тот обернулся с хорошо разыгранным удивлением. «Как поживаете, Фарингтон?» — сказал Джимми. «Вы ошиблись, сэр», — пробовал запротестовать наблюдатель, но увидел, что с сыщиком шутки плохи. «В чем дело, Саппинг?» — угрюмо спросил он. «Ну, пойдем со мной». «И без разговоров», — скомандовал Джимми, и высокий мрачный человек повиновался. Они проходили по тихой пустынной улице. Внезапно мощный кулак Фарингдона Брауна взлетел к подбородку Джимми, но удар пришелся впустую, и через мгновение сыщик схватился с Брауном. Джимми действовал быстро и точно, и Браун очутился на тротуаре лицом вниз с наручниками на сложенных за спиной руках. Ошеломленный падением, Браун молчал. Когда его обыскали в Скотленд-Ярде, в его карманах нашли два заряженных Браунинга. «Кто нанял вас?» — спросил Джимми, но на лице Брауна мелькнула насмешливая улыбка. «Вы думаете, что смягчите мне наказание, если я сознаюсь и выдам еще кого-нибудь? Ошибаетесь, я умею молчать. Вас нанял Джо Фельман?» Джимми увидел легкое удивление в глазах Брауна. «Я не знаю Фельмана, да его и не видели уже много лет». «Ложь», — спокойно заметил Джимми. «Он был слугой мистера Кольмана в Портленд-Плэс. Но он исчез». «Конечно, он исчез, раз вы знаете, где он жил». «А когда он исчез?» — спросил Браун. Очевидно, эта новость еще не дошла до Брауна, и разоблачение личности таинственного Паркера имело для него какое-то значение. Глава 14. Загадочная история с Кьюпи все больше запутывалась. Одно было ясно, что Кьюпи имел большие связи с миром преступников. Возможно, что была целая организация, где гениальный преступник подобрал себе умных и ловких сообщников. Джимми и Билл Дикер прошли список всех крупных преступников, могущих быть Кьюпи, но безрезультатно. «Каждый из них мог нанять Фарингдона за 50 фунтов, чтобы он убил вас. Чтобы добиться истины, нужно было бы засадить человек 20. Все же мы на шаг ближе к цели, зная, что Кьюпи профессионал. Труднее найти непрофессионала, пока он сам не выдаст себя чем-либо. Большинство людей склонны к преступлению. Нет во всей стране и 5000 абсолютно честных людей. Единственная разница между профессионалами и любителями та, что профессионал молчит и не выдает товарищей. Любитель готов продать всех и все, лишь бы спасти свою шкуру. Вы говорите, что Ниппи Ноульс обязан чем-то Уолтону? Обратитесь к нему, может быть, он даст вам какие-нибудь указания по этому делу. Он знает весь преступный мир, все шайки», — посоветовал Билл Дикер.